свою же историю. Вы клянетесь верности, но все убиваете вскоре. Вы ломаете судьбу других, изменяя, давая надежду. Говорите, что это случайность, а сос взорвете всем клешни. Не могу я молчать, эти строки дойдут только до умных. Я не буду кричать, ведь меня не поймут, а только осудят. Вы считаете нормальное свое поведение, ебучие люди. Ваша жизнь вся прогнившая, все про бабки, тачки и все на прелюдиях. Попробуй побыть хоть минуту обычным, побыть настоящим. Не бросайте быть рядом с любовью. Да, это важно. Говорить, общаться, ценить, не смотреть на тех, что красивее. Это все оболочка, это все слепый кокон, визуальная сила. Вроде ценности всегда были в семье, в детях, и все в этой сути. А сейчас в ваших ценностях наркота, бабки и секс-трибутики. Но я верю, что есть люди, которые знают, что воистину важно. И я верю, что мир поменяется когда-то однажды.